Никто не вспомнил никакую девочку. Тем более она же была на пароходе. Она же рассказала бы нам, если бы девочка упала за борт». «Кто она?» — спросил один из слушателей. «Она», — повторил рассказчик и многозначительно кивнул на распахнутые двери дома, куда то и дело входили и выходили соболезнующие. Все поняли, о ком идет речь, и с таким видом взглянули на дверь, как будто ожидали, что тетя Циала вот-вот появится в дверях и подтвердит слова рассказчика. Не дождавшись, снова перевели взгляд на него. «Сейчас громко не будем говорить», — продолжал тот, снижая голос. «Тем более князь во дворе. Учтите, князь — прекрасный бухгалтер. Лучшего бухгалтера в Абсоюзе нет. Учтите». Он оглядел своих друзей, словно проверяя, учитывают они это или нет. Те закивали головами. Чик ужасно удивился, что князь может быть бухгалтером. «Да», — продолжил рассказчик, — «она любила капитана. Об этом все старые мухусчане знают. И вот, значит, шлюпка отходит от цесаревича Георгия, и вдруг...» «Девочка падает в море», — быстро вставился рыбак. «А желтоглазый сбрасывает бурку, ныряет прямо на дно, достает девочку, и пароход делает овация, несмотря что ограбил почту». «Ха!» — снова заудивлялись слушатели. Рассказчик так и застыл с раскрытым ртом. Он думал, что окончательно победил рыбака, а тот, раздувая усы, снова выплыл с девочкой на руках. «Слушай», — грозно обратился к нему рассказчик, — «если ты будешь фантазировать, я уйду. То, что я говорю, — история, а то, что ты говоришь, — воздух трест». «У нас в Баку так рассказывали», — миролюбиво пожав плечами, проговорил рыбак, очень довольный, что сумел еще раз ставиться. «У вас в Баку», — передразнил его рассказчик, — «кушают плов и запивают нефтью. От этого у тебя такие фантазии. Я старый мухущанин, я знаю все, как было на самом деле. Одним словом, только шлюпка отошла от цесаревича, и вдруг...» Рассказчик бросил свирепый взгляд на бывшего бакинца. Но тот, сложив руки на столе и изобразив на лице покорную прилежность, слушал его как отличник. «И вдруг сверху, с палубы, раздается выстрел. Я ж всегда говорил», — неожиданно вставился красивый чернявый гуляка, — «среди абхазцев есть еще герои, как, например, Мишка Розенталь». Все, кроме рассказчика и усатого рыбака, рассмеялись. «При чем тут абхазцы?» — рассказчик раздраженно посмотрел на него. «Ты же сам абхазец». Гуляк, подмигнув компании, стал разливать стаканы вина. «Эй, Розенталь, шапшник будет?» — спросил усатый рыбак. Чик заметил, что большие усы придавали его словам глупый смысл. Все подняли стаканы. «Какой там шапшник? Такой же пьяница, как и он!» — кивнул рассказчик на своего соседа и, уже ворча в стакан, выпил и успокоился. «Вообще неизвестно, кто стрелял». Продолжил он свой рассказ. «Абхазец, грузин, русский. История этого не знает. История говорит, что он ни в кого не попал. Но желтоглазый рассерчал и хотел снова пришвартоваться, чтобы наказать стрелявшего. Но капитан сверху упросил его не делать этого, потому что он сам найдет и накажет стрелявшего. Желтоглазый махнул рукой, и шлюпка ушла к берегу. И вот, проходит полгода, я сижу в той же кофейне и кушаю жирный харчо из бараньих мошонок. Такое харчо сейчас наркому не подадут. Нету. И вдруг ко мне подходит молодой полицейский Барамия. Из Одессы, говорит, пришла совершенно секретная инструкция от полковника Левдикова насчет ограбления парохода «Цесаревич Георгий». «Садись, — говорю, — дорогой друг, — все, что хочешь, закажу. Выпьем, покушаем, поговорим. Мы тоже люди. Мы тоже носом воду не пьем. Мы тоже хотим знать, что пишет полковник Левдиков». И он присаживается и говорит: «Только никому ни слова, голову с меня снимут». «Что ты?» — говорю. «Неужели мы, местные ребята, будем друг друга продавать? Никогда». Я заказываю все, что надо, и мы потихоньку сидим, кушаем, пьем, разговариваем. И вот, дай бог ему здоровья, полицейский Барамия все рассказывает мне, чем дышит департамент полиции, чем дышит лично полковник Левдиков. Оказывается, по сведениям полковника Левдикова, в ограблении парохода «Цесаревич Георгий» принимал участие некий молодой человек. Маленького роста, рыжий, веснушчатый, веснушки даже на руках. И он просил все полицейские участки Закавказья искать его по этим приметам.